Здравия слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня мы говорим о народной экономике. И в студии у нас Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Здравствуй, Алексей. Здравствуйте, дорогие друзья. Так что такое народная экономика? Чем она отличается от экономики капиталистического мира, мира сегодняшнего, где главное – это прибыль от деятельности? Само слово «народное» обозначает, что это создается народом ради народа. Поэтому здесь, наверное, стоит нам убрать иностранное слово «экономика», обозначающее наука о ведении домашнего хозяйствования, в что-то такое нам понятное, русскообразное. И тогда у нас будет получаться не народная экономика, а народное хозяйствование. Вот об этом сегодня пойдет речь. Если в капиталистическом обществе главная прибыль и наша налоговая, в кавычках «наша налоговая», да, налоговая настроена на то, чтобы со всех драть и драть и драть, то в народной экономике главное не прибыль, а главное достаток, главное те условия жизни, которые необходимы народу для того, чтобы он преувеличивался, приумножался, для того, чтобы детишки рождались в тех условиях, которые необходимы им для того, чтобы они становились умные и мудрые и здравомыслящие, для того, чтобы они могли взрастить свои тела, набраться уму-разуму и начать служить себе, семье, роду, обществу, этому миру. Вот на это настроена народная экономика, в отличие от капитализма. А это означает, что если в капитализме каждое действие, приводящее к прибыли, это хорошо и классно, и как написано на «Капитале» Маркса, такая цитата интересная, выражение «нет такого преступления, на которое бы не пошел капиталист ради 300% прибыли», то в народной экономике прибыль в денежном соотношении или в денежном отношении – это что-то такое третичное, десятиричное, там вообще вот на заднем плане находящееся, а может быть вообще никак не учитывающееся. Вот такой интересный парадокс. И получается, что народная экономика, еще раз повторюсь, создается народом ради того, чтобы народ преувеличился, приумножался, развивался, жил в необходимых для него условиях для того, чтобы выполнить поставленные свыше задачи, и чтобы каждый человек в таком обществе, где народная экономика как инструмент для достижения целей существует, достигал того жизненного предназначения, которое ему суждено по жизни. Вот это основы народной экономики. То есть ты сказал, в принципе, о задачах народной экономики, которые ставятся у нее на первый план. И на первый план получается, что это главное человек, его ценности, формирование ценностей в этом сообществе и учитывание всех его возможностей и потенциала каждого человека, то есть чтобы он проявился в каком-то ему присущем деле с его то, что у него лучше всего получается. Правильно? Ну, давай все-таки говорить не о народной экономике, а о народном хозяйствовании, что более точно это раз. Второе, надо понимать, что вот это вот хозяйствование – это всего лишь навсего условие и инструмент для достижения каких-то целей и задач. А вот теперь про цели и задачи, которые ты обозначила. Главным не является человек, потому что в этом случае мы можем прийти к парадоксальному явлению. Если мы человека ставим во главу всего, то в этом случае тогда мы создаем какие-то условия стерильности, условия парника, теплицы, как вот для выращивания растений. Вот растения в теплице – это самое главное. Вот ради них все производится. Но тогда растения какие? Слабенькие, да, дающие урожай, который нам нужен. Но если вдруг налетает ветерок и холодненький, или снежком припорошит, и не будет тепла, подогрева, то они все зачахнут и погибнут. Поэтому в данном случае мы говорим не о том, что народное хозяйство не ставит во главу угла человека, а мы создаем условия для того, чтобы человек проявил свои лучшие качества. Чувствуете две разницы большие? Первое – это создать условия для человека, ради человека, где человек самый главный. А дальше хоть он будет там бездушный, неумелый, ожиревший, глупый, тупой. Но главное, чтобы человек был, да? Либо мы создаем условия, в которых человек сможет проявить свои лучшие качества. И вот тут вот народное хозяйствование является тем самым инструментом и укладами, жизненными, которые создают возможности человеку себя проявить, как творцу, как созидателю, осмысляющему, зачем он живет в этом мире, понимающему этот мир и так далее и тому подобное. То есть вот эта самая народная экономика, либо народное хозяйство, это всего лишь навсего способ достижения поставленных целей, где не человек главное, а главное проявление человека, исходя его из жизненного предназначения его. А какие формы народной экономики существуют вообще? Что включает в себя народная экономика? Народное хозяйство включает в себя смесь предпринимательства, которое подчинено задачам общества, коллективного хозяйствования, которое тоже ради общественного, дальше семейные взаимоотношения и межобщинные какие-то взаимоотношения, то есть то, что называется государственный уровень, державный уровень. А раз так, то в этом случае должны все те принципы, которые хорошо проверены в жизни, которые дают результаты, быть в этой народной экономике, народно-хозяйственной проявлены, чтобы не задушить, с одной стороны, предпринимательство, а с другой стороны, чтобы коллективизм существовал. Вот как это все сложить? И вот нам необходимо в этом случае учитывать все те основы жизнедеятельности человека и уклада человеческой психики, психологии, там, прочего-прочего всего, и физиологии, для того, чтобы не ошибиться в очередной раз и не создать какое-то искусственное образование, где все уравнены, либо кто-то один равнее других, круче других, чтобы каждый был на своем месте и чтобы проявлял самые свои лучшие качества для того, чтобы служить себе, семье, роду, обществу, этому миру, о чем я уже и говорил. Поэтому народное хозяйствование, либо кому-то нравится народная экономика, включает в себя все наработки, которые существовали ранее, существуют сейчас, но без перекоса, без искажения тех качеств, которые могут, например, из творца создать какого-то безумца, которые могут превратить общество в какое-то там нацистское формирование. Либо где там всех пытаются уравнять, и если ты умнее, то тебе бьют по голове, чтобы ты стал по среднему арифметическому такой же туповатый, как и все остальные. Либо наоборот, какого-то тупицу только из-за того, что он входит в какой-то там клан, либо сообщество, пытаются поднять наверх, ну потому что так нужно. То есть это уравниловки не должно быть. Исходя из этого всего, тогда должно получаться следующее. И предпринимательство, и общинность должны служить тем целям и задачам, которые были до этого обозначены. А это означает, что у нас должна быть и прямая заинтересованность каждого человека в том деле, которое создается, которое позволяет человеку жить в хорошем состоянии, не нуждаться ни в чем, то есть без нужды, то есть в достатке. При этом не тратить много сил, а это когда сложение происходит и когда каждый на своем месте. То есть командная игра должна тут вырисовываться и понимание, кто в этой команде по своему предназначению, исходя из своего возраста, пола, опыта, умения и стремлений, и интересов, может какое-то место занимать, да, быть на своем месте. И все это подчинено единому представлению о том, как жить. Видите, сколько здесь всего интересного складывается. Поэтому здесь будут присутствовать и предпринимательство, и какая-то инициатива, и коллективное решение, и способы управления, которые нашим предкам были хорошо известны, и определение, кто на каком месте, когда, что готов делать, и интересы, и заинтересованность, и все это вместе. Теперь, если уж совсем вот переходить к современности, которая нам хорошо, ну, в кавычках, хорошо известно, потому что много что делается за кулисами, но более-менее известно, то мы можем брать за основу несколько таких вот явлений, которые можем объяснить. Ну, к примеру, существует акционерное общество. Да, существует. Что такое акционерное общество? Это где выпускаются какие-то акции, и через эти акции либо привлекаются инвестиции, либо эти акции делятся между участниками. В первом случае это может быть открытое акционерное общество, а во втором случае – закрытое акционерное общество. В чем отличие? Открытое акционерное общество работает на внешний мир, акции выбросили, кто-то там где-то их приобрел, сам инвестиции пришли на какое-то предприятие, ура, счастье случилось. Но при этом мы получили людей со стороны, которые могут влиять, от количества акций зависит это, да, на работу этого предприятия, на руководство и так далее. Если у меня большой объем этих акций, то у меня, естественно, более весомый голос. И тогда складывается непонятная ситуация. Какой-то там чудо-инвестор пришел, вложил свои деньги в эти акции и теперь может всем тыкать этими акциями и говорить, что делать, что не делать. И по закону ничего заразить нельзя. Открытое акционерное общество. Закрытое акционерное общество подразумевает, что акции выпускаются среди участников, либо среди тех, кто заявил, что он будет вот в этом как-то участвовать как инвестор, к примеру. И вот, исходя из вложений, эти акции делятся. Ну, при этом никто не запрещает свою долю акций продать как самому предприятию, так и участникам предприятия, так и просто отнести на биржу. И опять же мы получаем неприятный такой момент, что кто-то со стороны что-то прикупил, теперь стал каким-то значимым инвестором, и теперь этим нашим предприятием может управлять, даже если это невыгодно участникам предприятия. Что в открытом акционерном, что в закрытом, какой-то инвестор может кого-то там поувольнять, назначить своего директора, перестроить работу предприятия, кому нужно, а люди, ну, люди так это, ничего личного, за бортом оказались и все. Поэтому, если мы рассматриваем вот так вот в лоб акционерное общество, то ничего хорошего из этого, в общем-то, наверное, получиться-то и не может. А вот в народном предприятии, как части всего народного хозяйства, или кому-то, если нравится, народной экономики, все немножечко строится по-другому. Да, там могут присутствовать акции как доли, то есть долевое хозяйство, долевое участие, но только среди тех, кто непосредственно трудится на этом предприятии. Причем неважно, руками он трудится, либо мозгами своими он там раскидывает, решает какие-то задачи и вопросы. Но при этом вот в этом предприятии его участие конкретно есть. И тогда его голос учитывается. Тогда он имеет прямую заинтересованность, чтобы работало это предприятие, существовало. Вот это вот народное предприятие, где вроде бы и акции, и вроде бы и участие вместе складываются. Но одно условие. Если вдруг кто-то решил выйти из этого народного предприятия, то в этом случае он не имеет права продать свою акцию или передать свою акцию кому-то, не участвующему в жизни предприятия. То есть его акция должна остаться на предприятии. Предприятие ему оплачивает стоимость этой акции. Ну, его долю. Вот существует там 100 долей условно, и вот одна доля его, значит, одну долю ему отдает. Акция остается внутри этого предприятия. И либо она уничтожается, теперь 99 долей, либо кто-то новый уходит, эта доля передается ему, либо там деньгами он внес, либо трудом он внес, ну, либо там по решению просто так он пришел, и теперь вот он такой хороший, участвует в нашем предприятии, значимый человек, и эта акция будет его. То есть продать акцию на сторону, передать ее, торговать этой акцией в народном предприятии невозможно. Тем самым мы исключаем так называемые рейдерские захваты, тем самым мы исключаем какие-то там левые, правые, вверхходящие или нисходящие потоки мыслителей, которые хотят что-то там перестроить. Только участники предприятия, только заинтересованные люди могут обладать долями этого предприятия. Вот что такое народное предприятие, как часть народной экономики. И естественно, что должен быть еще какой-то интересный фактор, который отличает народные предприятия от современных акционерных обществ. Потому что там тоже можно принять такие же правила, принципы. Но здесь дополняется еще принцип кооперации. Принцип кооперации, помимо вот этого акционирования и долевого участия, подразумевает участие непосредственное в деле распределения труда, ну, результатов труда между участниками. И где есть совет там, управленцев, совет те, которые ревизии осуществляют, и еще какие-то возможные варианты. И в отличие, например, от акционерных обществ, внутри вот этого самого кооператива, кооперативного объединения, можно принять правила игры такие, которые будут более интересны к участникам, нежели чем в каком-то открытом либо закрытом акционерном обществе. Дело в том, что кооператив и закрытое акционерное, либо открытое акционерное общество отличаются еще и по юридическим каким-то взаимоотношениям между собой, естественно, по отчетам и так далее и тому подобное. И вот в кооперации, поскольку это еще и общественная организация, кооператив, оно работает по нескольким законам, по кооперации и по закону общественной организации. Можно принять любые, не нарушающие законодательство, ну, в данном случае Российской Федерации, условия взаимодействия людей между собой. Например, поскольку это общественная организация, а она создается для удовлетворения естественных потребностей участников, мы можем принять общим собранием решение, что какая-то часть прибыли распределяется между участниками, но не как денежное какое-то поощрение, премия, а как непосредственное оказание, даже не помощи, а оказание необходимых каких-то действий, приобретение чего-то для участников. Ну, например, безоплатное питание для участника и для его семьи. Оплата транспорта, чтобы он мог добираться, когда наш кооператив оплачивает транспорт. Оплата жилья, если в том есть необходимость. Оплата одежды, оплата каких-то приборов, каких-то средств существования, сотовой связи, интернета. Вот как мы решим на нашем собрании общественной организации, так оно и будет. А вот коммерческая форма существования – это кооператив, где тоже мы можем такие же принципы тоже осуществить и внедрить их в жизнь. Получается, если акционерное общество подчиняется всем вот этим коммерческим воззрениям и налоговая ждет вас с распростертыми объятиями, то кооператив в формате народного предприятия подчиняется двум законам – кооперации и общественной организации, где вы можете под себя уже написать любые правила существования вашего коллектива. И тогда в этом случае вы переходите на следующий этап развития вашего сообщества. Вы переходите из денежной экономики, где все определяется деньгами, а деньги вам не принадлежат, вы их не печатаете. И даже Российская Федерация в полной мере не обладает этими деньгами. Всего лишь навсего билеты, которые ничем вообще не обеспечены, ни золотом, ни драгметаллами, как это было в Советском Союзе. И это все подчиняется филиалу ФРС, то есть Центробанку, да? И вот там вот назначаются все правила бытия, а Центробанк всего лишь навсего исполняет их. Поэтому деньги вам никак не принадлежат, как и Россия не принадлежат. Можно творить с этими деньгами что угодно. Вот, то вы переходите на более интересные варианты взаимодействия, где получаете все необходимое для вашей жизни по вашему же решению, вашего коллектива, и не входите в денежные взаимоотношения. Вот, кто знаком с кооперативными вот этими всякими законами и законами об общественных организациях, те уже неоднократно подтверждали то, что я говорю, то, что я заявляю. И вот тогда где-то на 25-50% вы можете обеспечивать всех участников вашего кооператива, вашего народного предприятия всем необходимым без выписки, например, там, каких-то денежных премий, чего-то еще. Это означает, что вы нисколько не будете нарушать законы по кооперации и не будете попадать под какие-то там налоги и что-то еще. А ведь подумайте сами, если вы таким образом существуете, то тогда огромная сумма средств, которые ваш кооператив добывает, остается внутри вашего кооператива. Опять же, те, кто изучал законы по кооперации, прекрасно это знают. И по секрету вам скажу, существуют крупные, очень крупные кооперативы внутри России, которые действуют по безналоговой схеме. Через них проходят миллиарды долларов, евро, рублей, например, за один день, за несколько дней, миллиарды. И с этих миллиардов ни копейки налогов они не платят. Все это распределяется по тем уставам, тем принципам, по тем решениям, которые они принимают среди участников. Поэтому вы не думайте, что это какие-то сказки, это ну, то, что вот на самом деле существует. Вопрос в том, понимаем мы это или не понимаем. Есть у нас заинтересованность в этом, либо нет заинтересованности. Хотим мы с этим разобраться, не хотим с этим разобраться. Хотим мы это внедрить в жизнь, чтобы жить по-человечески, либо не хотим. И, естественно, отсюда же выходит следующий фактор жизни нашего общества или сообщества, либо всей страны. Если кооперативная деятельность подключается достаточно большое количество кооперативов, то в этом случае тогда мы автоматически становимся властью на местах. Потому что местное самоуправление, закон о местном самоуправлении никто пока еще не отменял. Да, его там форматируют по-всякому и пытаются изменить, но суть этого закона остается. И это никак не противоречит Конституции Российской Федерации, где непосредственным источником власти является народ. И то, что мы можем как самостоятельно осуществлять власть на местах, так и через своих представителей. Это получается, если народные предприятия в формате кооперации объединены союзом, объединены неким центром сборки координации управления, то в этом случае тогда в местное самоуправление будут приходить наши депутаты, наши делегаты. Ну, то есть мы сами, народ, где чаяние народа главное. И в этом случае тогда по 131 федеральному закону о местном самоуправлении можно решать огромное количество вопросов, которые сейчас на местах не решены. И тогда это будет не то, что государство в государстве, нет, это будет власть народа, осуществляемая на местах. Вот и получается, мы решаем экономические вопросы, которые нужны каждому члену нашего предприятия. Второе, это предприятие становится более независимым от каких-то там нападок со стороны, потому что рейдерские захваты невозможно осуществить. Дальше, это предприятие в формате народного объединения решает вопросы всех участников. Дальше мы создаем новые трудовые места, мы выполняем те задачи, которые население нам ставит, потому что оно входит же сюда же, мы выпускаем ту продукцию, которая нам нужна, продукция становится намного дешевле, нежели чем та продукция, которая из Китая привозится, потому что налоговое бремя уменьшается, и тем самым мы создаем вот это самое местное самоуправление из себя самих любимых. Это как раз то, что нам всем необходимо, чтобы власть отвечала интересам народа, чтобы у нас был достаток, трудовые места, чтобы мы сами решали, как нам жить, при этом не разрушая государственность, не разрушая ну, то, что вот сейчас является обозначенным теми границами, которые входит Российская Федерация. А в дальнейшем, если мы говорим уже про то, что это международный процесс, то будет происходить восстановление, ну, скажем так, на уровне Советского Союза, по территориям имеется в виду, потому что мы подтягивать будем тех, кто и в других республиках, отделившихся когда-то от Советского Союза, через экономические интересы будем подтягивать, да? А может быть и те страны, которые входили уже в содружество социалистических стран, а в дальнейшем, может быть, еще что-то. Поэтому планы-то очень серьезные. Вы не подумайте, что какие-то болтовня пустая. Но для начала необходимо понять, что такое народная экономика, либо народное хозяйство, какие принципы основные существуют и для чего все это делается. И вот тут тогда совмещается и экономический фактор, то есть самообеспечение, и местное самоуправление, и еще сюда добавляется профсоюзная деятельность, которая защищает юридически всех участников этого процесса. Вот три элемента соединяются благодаря одному понятному, очень простому явлению в нашей жизни – народные предприятия в формате народной экономики, где присутствуют все перечисленные элементы. Да, ты сейчас коснулся безопасности народной экономики или хозяйственной, в сфере продовольственной безопасности и МСУ. Ты упоминал тоже, там можно энергетическая безопасность, экологическая себя включает. А вот в сфере безопасности нарушения границ, мало ли, люди бывают разные, то есть пришли и там пальцами, веерами раскинули, говорят, делитесь. Вот с этой точки зрения тоже входит в безопасность? Дело в том, что народное предприятие может нанимать любую охранную организацию. Эта охранная организация также может формироваться в формате кооперации, в формате народного предприятия. Мало того, если мы, занимая местное самоуправление своими людьми, проверенными людьми, то в этом случае тогда местное самоуправление может принимать какие-то решения по защите тех, кто живет на этом месте, где местное самоуправление занимается хозяйственным и управлением и так далее. Поэтому эти вопросы решаются также по необходимости, без нарушения закона. Ну и как это будет решаться? Через казачество, через дружины, через взаимодействие с уже существующими какими структурами. Это уже второй вопрос. Главное, что нам никто запретов не выставляет. А поскольку мы аккумулируем средства в своем фонде народной экономики, в своей казне, то в этом случае перед нами не будет вставать вопрос, откуда взять деньги. Перед нами будет вставать вопрос, куда эти деньги направить. И уже через советы народных предприятий, через местное самоуправление и советы на местах эти решения будут приниматься с учетом тех, кто трудится на этих народных предприятиях, то есть с учетом чаяния народа. И никаких вот таких вот выскочек со стороны назначенных либо лоббистов каких-то олигархов быть уже здесь не может. Вот это вот надо понять, что в данном случае речь идет про то, что позволит нам принимать и исполнять то, что принято нашими силами и нашими средствами с учетом создания тех самых систем власти на местах, которые очень хорошо были известны нашим предкам. Ну, называются они там по-разному, но чаще сейчас звучит такое понятие, как копное право, а в копу, в копное право, либо весевое право, либо вечевое право попасть просто так кому-то со стороны невозможно. Если мы говорим о серьезном, о правильном копном праве, или там весевом, вечевом, или о державном, здесь выстраивается очень жесткая структура, которую создает сам народ. Поэтому какие-то там со стороны инвестора, либо какие-то там товарищи с крепкими мышцами сюда попасть не смогут. Только те, кто трудится на местах, только те, кто доказали значимость своих слов своими делами, то есть проявили себя в деле, те, которые радеют за общество, те, которые понимают, для чего, зачем и как. Так что безопасность – это самое-самое главное, и оно исходит из проверок на местах, проверок делами. А кто разрабатывает вот эти все форматы и меры обеспечения безопасности? Сами участники этой программы вот, народной экономики или хозяйствования по-другому? Или изначально организуется какой-то совет, и они уже, вот эти вот первые, самые доверенные люди, вот это все разрабатывают? Или все это вкупе происходит? Те, кто интересовался народовластием, народоправием, те понимают, что такое копное право, и понимают, как оно формируется. Кто этим интересовался, рекомендую изучить этот вопрос. Это не так сложно. Главное отличие копного права и людей в нем участвующих от того, что есть сейчас, заключается в следующем. Нельзя просто так попасть во власть, если ты чей-то сынок, чья-то жена, чей-то муж, тебя там деньгами кто-то поддержал. Только проверенные в делах люди, которых назначает народ, могут быть представителями этого народа. И выстраивается такая целая иерархия в хорошем смысле от народа, где, к примеру, там десятники, потом из десятников сотники, потом из сотников тысячники, ну и так далее. И вот это все объединение строится на том, что народ вот этих вот и десятников, и сотников выдвигает вперед, выдвигает, чтобы они защищали интересы какого-то места, какой-то деревни, какого-то там региончика, какого-нибудь там квартала, ну что-то вот так вот, да, вот все, вот друг друга мы знаем. И поэтому кто-то со стороны не может попасть. Если ты здесь не живешь, если ты здесь себя никак не проявил и звать тебя никак, как ты сюда попадешь? Есть такое понятие поручительство. Что оно обозначает? Поручительство. Два человека вводят круг какого-то человека. Они своими руками отвечают за то, что он не гад, что он не нагадит, что он не тварь какая-то. Мы за него ручаемся, руку на сечение даем. Это очень серьезно. И самое главное в копном праве, в кавычках, хотя там много уровней, это то, что в любой момент того, кто начинает крысятничать, кто начинает обманывать, юлить, вести себя не по совести, не по чести, всегда можно за хвост сдернуть обратно, надрать ему в кавычках розгами задницу и сказать: иди навоз убирай, ты только на это и способен. Или там быка хвосты крути. И на место его ставится более достойный человек, который опять же проверен делами. Ну, бывает, что люди сходят с ума. Бывает. Поэтому такой вариант быстрого возврата в нормальное состояние, либо замены, существует в копном праве. И здесь ничего придумывать не надо. Все давно-давно продумано, проверено и так далее. И вот как раз из-за того, что были нарушения ведения вот этой самой процедуры копного права на разных местах, и произошло падение той самой великой державы, которая когда-то существовала на Руси. Русь – это намного шире, чем Российская Федерация. Русь, по описаниям некоторых там историков, растиралась от Восточного океана до Западного океана, от Северного до Южного. Это все была Русь, светлое место. Представляете, какие территории большие. И все это строилось на народовласти, где люди сами себе обеспечили, где только проверенных направляли исполнять какие-то решения народа. И вот эта вся копная, в кавычках, структура, система, она работала безбойно, пока песочку не насыпали в двигатель, пока не вышибли, не уничтожили тех, кто способен был это делать, и не подзаменяли вот через там денежные взаимоотношения, через это посолы и так далее. И вот поэтому здесь очень важно еще один элемент в нашей жизни включать, о котором я тоже уже обмолвился ранее, это понимание, кто, когда готов что-то исполнять, кто еще мал, ну зачем его куда-то назначать, или кто уже может быть слишком стар, зачем его куда-то назначать, ну совет какой-нибудь, чтобы он наблюдал, да, опыт старцев нужен, но при этом исполнять должны те, кто в силах каких, разумности, в силах физических, у кого и харизма нормально действует, у кого там, ну все нормально работает, вот этот более-менее молодой состав – это исполнители, принимающие решения, чуток постарше. Наблюдатели – это уже старики. Малые – это те, кто обучается. Вот это вот и есть система, которая в древности называлась славяно-русская варновость. И тогда нет никакого давления, а есть определение. Вот чувствуете определение давления. Вот назначение и определение – это не одно и то же. Ну, например, я могу, если я хочу такой вот диктатор, да, назначить колибри слоном. Ну, могу, конечно. Только что из этого хорошего получится? Птичка колибри маленькая, слон большой. А мне захотелось, чтобы колибри стала слоном. Ничего хорошего из этого не получится. Это назначение. Это какой-то знак я на кого-то вешаю. Будь любезен, совпадай с тем, как я это вижу. А не получается. А определение – это немножечко другое. Я определяю. Это колибри, это слон. Что подходит для колибри, что подходит для слона? И ни в коей мере перепутать нельзя. Вот это вот еще один фактор, очень важный, составляющий народа власти, это правильное определение тех людей, которые способны адекватно, заинтересованно жить, двигаться там, куда нам надо, и не быть гадами, не быть какими-то там нахлебниками, спиногрызами и так далее. Так что решения принимаются народом, но исходя не из того, что все галдеть начинают, как это нам рассказывают, там, про вещь какую-то новгородская. Нет, это все придумки. А исходя из того, кто, когда, по каким принципам, параметрам куда-то входит. Вот это очень важно. Народ принимает решения. Ставится ли задача формирования общечеловеческих ценностей и духовного развития в народной экономике, в народном хозяйствовании? Поскольку мы говорим про народ, значит, есть что-то связанное с родом земным. А род земной строится на культурных укладах, культурных основах. Если мы от них уходим, мы становимся безродными, бескультурными. И тогда вот эта вся сатанистская дрянь к нам залезает. Поэтому любая народная экономика, народное хозяйствование, народное управо строится только на том, что усиливает наши рода, то, что нашу родину, нашу страну, нашу державу усиливает. То есть вот наша задача понять, что родовое первично, естественные уклады жизни первичны. Все остальное – это дополнение, это вторичное. И нельзя, чтобы вторичное, третичное и так далее становилось во главу угла. Иначе мы опять свалимся в то безобразие, в котором сейчас присутствуем. Вот с кем я не разговариваю, из нормальных, адекватных людей, они все говорят, нас не устраивает то, что происходит. Не устраивает, потому что это разрушает основы природообразия, природосообразия и человеколюбия. Это разрушает наши рода. Ну, посмотрите, количество народонаселение, то есть народ уменьшается. Идут какие-то войны, непонятно из-за чего сложившиеся. Мы сами уничтожаем друг друга, очищаем территорию для пришлых народов. Причем это, я говорю, не с позиции какого-то нациста и фашиста или шовиниста. Ну, на самом деле, если мы друг друга истребляем, и здесь теперь нас нет, кто-то эту территорию-то займет, значит, придут пришлые народы. Это не мои фантазии, не какие-то там шовинистские взгляды на эту жизнь. Это факт, жизненный факт. Вот. Так что первично всегда это народная культура, которая не искусственно создана, а которая природообразна, природосообразна, человеколюбивая. И вот на этих укладах, с пониманием того, что нам оставили наши предки, и нужно выстраивать те самые формы сосуществования и взаимодействия, которые будут нам помогать выживать и жить по-человечески и в достатке, а может быть даже в изобилии. И вот тут очень важно возникает вопрос, а как вот религиозные какие-то веяния, там, воззрения и так далее сочетаются с народной культурой, сочетаются с тем, что я говорю, сочетаются с кооперацией, сочетаются с хозяйствованием. Ответ очень простой. Религия – это личное дело каждого человека. Если тебе религия помогает оставаться человеком, слава Богу, но это твое личное. Никто не имеет права навязывать другому человеку какие-то религиозные взгляды либо какую-то свою веру. Поэтому культура народная и религия, с одной стороны, могут пересекаться, а с другой стороны, они совершенно независимы. И главнейшей является народная культура, потому что культура – это не только песни, танцы, хороводы. Это еще, в первую очередь, взаимодействие людей между собой. Культура семьи, культура сообщества, культура общества, культура взаимодействия, культура воспитания. Культура – это не религия. И поэтому подтаскивать в наши взаимоотношения какую-то религию – это будет самоубийственно. Почему? Потому что каждый священнослужитель какой-то религии будет доказывать, что его религиозные взгляды более важные, более правильные, чем другие. И он будет пытаться религию поднять выше культуры, то есть выше народного хозяйственного, выше наших взаимоотношений. Цели разные. У религии и у культуры разные цели. Поэтому культура жизни нас, на мой взгляд, является объединяющей. А религии, если их выносить на уровень взаимодействия между людьми, будет разъединяющей, приводящей к войне. Ну, а какую правильную религию взять? Какой ислам? Христианство? А какой ислам? А какое христианство? А может быть, буддизм? А может быть, кришнаизм? А может быть, еще что-то? Поэтому вот религиозные воззрения убираются в народном хозяйствовании. Это твое личное. Никто тебе не мешает. Кровь не пьешь, младенцев? Нет, никого не режешь, не убиваешь? Не призываешь к разделению людей? Ну, все нормально. Живи. А если вот ты вызываешь эти все вот разбивающие наше сообщество и общество на части, значит, ты враг. А если ты это тянешь уже в наши взаимоотношения хозяйственные и культурные, то в этом случае тогда, так или иначе, ты тоже станешь в конечном итоге врагом всем тем, кто здесь у нас присутствует, потому что ты будешь давлеть над другими с точки зрения того, что твоя религия, твои религиозные взгляды более важны. Так что вот такая история. Религия – это личное дело человека. И никаким образом она не должна вмешиваться в наше хозяйствование, в нашу культуру, в наше взаимодействие. А еще такой момент, что народная экономика или хозяйствование – это экономика для общества. И на первый план ставится задача формирования вот этих вот ценностей, которые ты только что сказал, и высокое самосознание, чувство персональной ответственности за порученное дело и за участок своего труда, за результаты своего труда. То есть высокое берет каждый человек на своем месте за себя и за результаты своего труда. Личная ответственность перед собой за свое слово и за свои деяния – это первое. Второе – ответственность за свою семью и за свой род. Третье – ответственность за сообщество и общество. Ответственность за свой край, за свою родину, за свое отечество, за свою страну. И ответственность за этот мир. это те основы, без которых невозможно народное хозяйствование. Но все это строится не просто так на словах или на каких-то прописных истинах. Все это подкрепляется делами. Тогда, когда человек понимает свой личный интерес, интерес своей семьи, интерес своего сообщества, интерес своего отечества, страны, этого мира, исходя из того, что он делает, и делает его общество, сообщество и так далее, вот только в этом случае через интерес будет поддерживаться взаимодействие между людьми, будет получаться результат неформальный, так галочку отметил, что был там, трудодень отработал, да, а результат какой-то, который вот можно применить в жизни. Вот это вот и есть ответственность, естественная ответственность через осмысление и понимание, а не через то, что тебя заставили это делать. Вот есть такая поговорка, даже маленький ребенок может привести коня на водопой, но даже сотня здоровых мужиков не могут коня заставить пить, если он не хочет пить. То же самое здесь. Если человек понимает свою прямую выгоду в этом деле, если он понимает выгоду семьи, если он понимает, что выгоды сообщества позволят его семье существовать и ему самому, а это сообщество входит в большое общество региона, страны и так далее, то в этом случае он за свое дело будет радеть, он будет пытаться быть лучшим на своем месте, он будет пытаться сделать что-то очень важное, и он будет ложиться спать с мыслью о своем деле, подниматься с желанием это дело сделать. Но очень важно понимать, что общественно полезный труд в нормальном обществе – это всего лишь навсего 4 часа. 4 часа нужно трудиться. А уж с количеством этих всяких там роботов, компьютеров, это можно вообще до 2 часов свести. А остальное время чем заниматься? Вот в народном хозяйствовании, в народной экономике предусмотрено, что человек должен общественно полезным трудом заниматься не более 4 часов в день. 4 часа в день дополнительно он должен тратить на самообразование. Не менее 4 часов в день обязательно взаимодействие внутри своей семьи, не менее. И 4 часа на взаимодействие с обществом. Естественно, на семью там можно чуть больше, на самообразование чуть больше, где-то чуть меньше. А 8 часов – это его отдых, его сон. Вот получается 8, дальше 4, 4, 4, 4. Вот те 24 часа получается. Вот это и есть то самое общество созидателей, творцов, заинтересованных в делах, горящих своим делом, но делом полезным для всех, а значит общинным делом. Вот это вот очень важно. Не через зомбирование, не через угрозы мы должны развиваться. Мы должны развиваться через осознание и понимание, что это твое, а твое – это значит общее. А не так, как это. Все вокруг колхозно, все вокруг мое, и при этом никто ни за что не отвечает. Нет, мы все отвечаем за это. У нас прямой интерес на своем месте. Естественно, что предусмотрены переходные этапы, само собой. Но не может родиться человек сразу вот в обществе, которое сейчас паразитарное, сразу с идеями, вот о чем я говорю. Поэтому переходные этапы будут, и как минимум 4, для того, чтобы достичь того, о чем мы говорим. И, естественно, они будут тоже маленькие, маленький-маленький коллектив, побольше, союз коллективов, страна, держава. Эти все этапы, 4 этапа перехода одного общества в другое уже были описаны неоднократно. Если нужно будет, отдельно сделаем передачу, это опишем. И 4 этапа расширения тоже существуют. Только таким образом происходит естественный переход человечества в нормальные взаимоотношения. Без денежной экономики, без налоговой экономики, где все необходимое дается человеку для жизни, но не просто для жизни, болтание там ножками, сидя на диванчике, либо плевание в потолок и безделье, а творчество, созидание, саморазвитие, развитие общества, взаимодействие с другими людьми. Вот какая наша задача, еще раз. Народная экономика, либо народное хозяйство – это всего лишь инструмент для достижения главных целей жизни человека, семьи, рода, общества, державы и мира. Вот это надо понимать. Первична цель, первично цели, как говорят там, идеология, ну, по-нашему, мировоззрение, мировосприятие, миропонимание. И это первично. Все остальное – инструментарий, то есть способы достижения. Поэтому экономика – это не главная цель. А благодарите, Алексей. Сегодня мы говорили о народной экономике. В такой небольшой передаче невозможно рассказать полностью о том, что же такое народная экономика, народное хозяйствование. Но понятно уже даже из небольшого такого формата, что народная экономика, хозяйствование – это самая лучшая форма хозяйствования, которая приведет любую страну, государство к процветанию и благополучию. В окончании я желаю всем человекам определиться в этом мире, кто он, зачем он, почему он, и о своем месте в нем. А ты, Алексей, от своего имени пожелаю нашим слушателям и зрителям того, что сам пожелаешь. Всем желаю мира, любви, здоровья, счастья, радости и достатка через здравомыслие и осознание. Быть добру. Вы смотрите «Народное славянское радио». Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.